Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 23 декабря. По одному из календарей славяне отмечают святой вечер – сочельник. По народному месяцу слову «мина» – «мина светлые очи». В этот день христиане чтут память Мины Красноречивого, жившего при правлении римского императора Максимиана, III – начало IV веков. На Руси существовало предание, что святой Мина обладал даром чудотворения и лечил людей с плохим зрением. Люди верили, что он дает глазам не только физическое здоровье, но и убирает с них пелену, мешающую отличать добро от зла, правду от лжи. Такое поверье связано также с тем, что со дня святого Мины день начинает пребывать, пока еще незаметно, но верно. «Со святого Мины тьма нас мимо», — говорили в народе по этому поводу, и добавляли, помня о способностях святого исцелять глазные болезни. «Со святого Мины сочей пелена». В этот день примечали. Звезды ярко блестят к морозу, прыгают к холоду, кажутся высоко и светят тускло к оттепели, а если кажутся мелкими, к снегопаду. Зимой мало снега, летом будет мало дождей. Много влаги, то лето будет хорошее и теплое. Сухой снег разносится ветром, лето будет сухое. Ночью был иней, днем снега не выпадет. Сороки 23 декабря летают рядом с избами и лезут под стреху, будет вьюга. А еще добавляли, за мягкой зимою последует хорошая весна и доброе лето. А по одному из календарей славяне отмечают святой вечер, сочельник. Это день почитания Творца Вселенной, Отца Сварога. Посему проводятся славбы Сварогу и обряды, повторяющие творение мироздания. Таким обрядом является символическое опахивание снега или пространство вокруг родового дома. Вечером весь род садится за праздничный стол. Старейшина читает молитву Сварогу и прославляет Всемирье. После полуночи начинаются колядования – обрядовые славления народившегося зимнего солнца Божича. Колядников приглашают в дом, одаривают яствами и деньгами. Вечер в канун Рождества Божича Коляды называют сочельником, богатой кутьей. Как только на небосклоне появляется первая звезда, всей семьей садятся за стол, который зовут богатым, потому что на нем должно быть 12 разнообразных постных блюд. Каждое блюдо символизирует собой один месяц, которые проявляют какую-то часть Бога. Вспомните сказку «12 месяцев», где все месяцы предстают как живые личности. Отсюда и название «богатая кутья» или «богатый сочельник». На столе обязательно должна быть кутья. Это основная обрядовая еда. Ее готовят из пшеничных или ячменных зерен. К сваренному зерну добавляют солод. Кутья – символ дыва, хаоса, непроявленного бытия, беспорядка, из которого должен быть рожден новый мир. Кутья обрядово вносится в дом хозяйкой в новой одежде с новым вышитым рушником или ее маленьким сыном в больших рукавицах. Кутью – на покуть, передний угол, узвар – на базар, а пироги – на торги. Горшок с кутьей ставят на покуте в гнездо, которое делают из самого душистого сена. Горшок прикрывают хлебом и щепоткой соли. После праздника часть сена отдают скоту, а остальное держат для гнезд, где должны нестись куры или высиживаться цыплята. За святой вечерний стол первым, как и положено, садится хозяин, а за ним другие члены семьи. Во время праздничного ужина из-за стола не выходят, разговаривают тихо. Встав, отец семейства предлагает помянуть предков и пригласить их на сочельник. Именно в это время все предки приходят в дом, поэтому для них освобождают места на лавках, кроватях, стульчиках, ставят на ночь кушанья и ложки. В Вслед за хозяином все произносят молитву за тех, кто заблудился в лесу, утонул в море или не вернулся из дальнего пути или войны. Хозяин называет имена ушедших, приговаривая: «Кто умер, тот в Нави, а кто жив, тот с нами. Пусть им легко ведется, а нам легко живется». Следующую молитву произносят за всех ныне живущих членов семьи. Им желают здоровья и счастья, вместе и в согласии дождаться следующего Рождества. После этого хозяин берет свечу и тарелку с кутьей и, поклонившись четырем углам, передает кушанье жене. Каждый из собравшихся должен съесть по 3 ложки кутьи. После ужина дети относят обрядовую еду своим божатым, духовным родителям, крестным, божатые кумы, названные духовные родители, которые держат ребенка во время обряда именно речения, бабушкам, дедушкам, бабе-повитухе. Дети, войдя в дом, говорят: «Добрый вечер! Мама и папа прислали вам хлеб, соль и ужин». Одаренные пробуют кутью, хвалят ее, берут часть других гостинцев, благодарят за принесенный ужин. В свою очередь они одаривают детей орехами, яблоками, конфетами и другим. После свят вечера приходит Коледа, начинаются рождественские святки, которые длятся 12 дней. С праздником вас, славяне! Братья месяцы.